сшиться. Чистое сердце всегда будет стремиться обрести истину и истинное счастье, в котором нет тьмы эгоистических привязанностей и представлений, ибо оно радуется неприходящему счастью, счастью пребывания в самой истине. Всего лишь миг, Господи, длится жизнь моя, и все события ее и жизнь всей вселенной сопричастны этому мигу. Что было до него, что будет после, не волнует ее, ибо все это душа моя оставит, как прах, уносимый осенним вихрем. Ты один влечешь ее не волнением бурных страстей, а бесстрастием блаженства твоего и полнотою любви твоей. Каждый промах в отношении наших ближних навечно отпечатывается в наших сердцах, поэтому очистить память от наших ошибок можно только пожизненным покаянием. Я вернулся в скит один, без братьев. Когда я проходил мимо дома Ильи, раздался громкий выстрел. Илья Григорьевич стоял на крыльце с дымящимся ружьем в руках. «Это я от радости выстрелил, что вы вернулись. Извините, думал, что вас уже не увижу». Старики озабоченно выслушали все новости, которыми я чистосердечно с ними поделился. Раздав лишние инструменты и рабочую одежду на псху, я призадумался. Ничего дорогого в доме мы не держали. Часть богослужебных книг я спрятал под камень в лесу, продуктов тоже не было, кроме червивых макарон. Созрели огурцы и помидоры, вызревала кукуруза, картофель, поспели тыквы. Где все это держать? Поэтому я принялся ломом бить слежавшуюся землю для погреба в пристройке, намереваясь хранить в нем хотя бы картофель. Но это дело оказалось нелегким. Под тонким слоем почвы обнаружились крупные валуны. Один большой камень я не смог даже приподнять и пока оставил рытье погреба. Александра наперебой приглашали в гости, и пока он наслаждался радостью общения на псху. Во дворе мне давно казалось странным какое-то земляное возвышение, густо поросшее травой и мхом. Когда я начал расчищать лопатой землю, то нашел старые каштановые столбы и перекладины, превратившиеся от времени в нечто подобное по крепости кости. Похоже, это был упавший лет 15 назад навес для пчелиной пасеки. Очистив столбы от мха, я вкопал их в землю и укрепил большими камнями. Осиновые стволы, оставшиеся от строительных трудов архимандрита, я обтесал топором, расколол клиньями на гробыли и оббил ими стойки, оставив место для окна и двери. Из перекладин сделал стропила и сэкономленной дранкой покрыл крышу. Получилась неплохая летняя кухня в горном стиле. Илья Григорьевич в благодарность за ружье принес мне косу. «Батюшка, без косы весь двор зарастет травой. Умеете косить?» «Умею», — ответил я, полагая, что это дело нехитрое. «Ну, Бог в помощь». По пути на пасеку ко мне заглянул пчеловод и, увидев мое сооружение, одобрительно кивнул головой. «Это правильно. Теперь здесь будем пить чай. Когда-то у моего отца тут стояла пасека. Приятно видеть, что опять жизнь зарождается на решевей. Нужно еще летнюю печь сложить, — скажу печнику. У меня поблизости и могилки есть. Поминайте мою родню. Пойдемте, покажу». В лесу неподалеку от ручья он показал мне несколько могил. Мы выкосили густую траву возле них и поправили кресты. Я пообещал следить за ними и поминать усопших. И снова взялся за погреб. Ручей возле дома мы теперь использовали лишь для стирки и мытья овощей. Когда наше братство охватила грибная лихорадка, от которой остались десяток банок с засоленными грибами, у всех нас началось странное расстройство желудка. Сначала мы предполагали, что в этом виноваты червивые грибы, но причина крылась в чем-то другом. В раздумье я отправился исследовать истоки ручья. Метрах в 200 от дома я не поверил своим глазам. Свиньи устроили себе в нашем питьевом ручье грязевые ванны. Сладко развалившись, с десяток свиней нежилось в воде, выкопав глубокие ямы. Пришлось ходить за чистой водой с канистрой к роднику, который нас выручал зимой. Как я ни бился с валуном, вытащить его мне не удавалось. Илья Григорьевич, заметив, что я мучаюсь над тяжелым камнем, помог мне. Он подложил под него доски, срубил два молодых ясеня и из них сделал два рычага. Один протянул мне и указал, что следует делать, а другим стволом ловко сдвинул камень на доски. Вдвоем, вооруженные рычагами, мы быстро справились с этим каменным исполином. Но вид у старика был невеселый. — Как вы себя чувствуете, Илья Григорьевич? — озабоченно спросил я. — Что-то неважно. Собираюсь полечиться нарзаном. Не хотите ли со мной поехать недели на две? — С удовольствием. — А где находится источник? — Его мало кто знает. Он спрятан в глухом ущелье, на Пшице. О Пшице я слышал, что это пещерное горное урочище километров в 20 от Псху вниз по Бзыбе. На следующий день мы вышли рано утром. Предстояло пройти более 30 километров, 12 до Псху и 20 до реки Пшица. Илья вел на поводу лошадь, которая безостановочно отмахивалась от мух, мотая головой. Она тащила на себе наши теплые вещи, продукты и канистры для воды. Путь был долгий, и мы, не торопясь, шли вдоль Бзыби по узкой тропе, то ныряющей в заросли самшита, то уходящей круто вверх, в известняковые скалы. В одном месте нам пришлось даже пробежаться, лошадь копытом задела камень, под которым находилось гнездо ос. Они ринулись на нас сзади и больно жалили, преследуя наш караван довольно долго. — Да возьми их, холера! — выбранился мой друг. — Приставучие какие! Но это происшествие не испортило хорошего настроения. Я любовался удивительным хребтом слева от тропы со скалами, серебристым отливом, носящим красивое название «Серебряный», то ли за цвет, то ли за то, что там в начале века добывали серебро. Река глухо шумела в узком ущелье глубиной 60 метров, ширина которого в самом узком месте составляла 3-4 метра. Илья спустился со мной с тропы и привел меня к скрытому мосту через знаменитый Нижний Бзыбский каньон. Этот мост представлял собой огромный обломок скалы, заклинившийся в отвесных бортах каньона, образовав естественный мост. Внизу, метрах в 40 под нами, грозно ворчала и ворочалась река, зажатая отвесными скалами. Заночевали мы на пасеке старшего лесничего, отведав сотового меда, который тот держал в рамках для угощения случайных путников в своем пчеловодческом домике. Пшица предстала перед нашими взорами в девственной чистоте. Голубая река каскадами текла с альпийских лугов в обрамлении огромных вековых пихт. Ветер, гуляющий в ветвях, раскачивал поднебесные кроны могучих зеленых великанов. Мы вошли в густые заросли девесила, эремусов и гигантских борщевиков, в которых даже лошади ничего не было видно. Не знаю, как Илья угадывал правильный путь. Источник прятался в непролазных травяных джунглях на маленькой полянке. Сильной струей он выбивался из-под большого камня. Вкус у него оказался сладковатый, и вода была сильно насыщена газом. Другой воды поблизости, кроме нарзана, мы не нашли, а река осталась далеко внизу. Первым делом Илья Григорьевич скосил траву, а мне дал задание нарубить побольше дров. 2 недели мы пили нарзан, умывались нарзаном, даже варили похлебку и заваривали чай из нарзана. Нужно сказать, что жизнь на нарзане дала нам отличное физическое самочувствие. Одно было тяжело — палатки у нас не было, а Илья пользовался каждую ночь одним приемом. Он раскладывал на ночь большой костер, и мы, надевая на себя всю теплую одежду, лежали у огня, поджаривая с одной стороны и обдуваемые ледяным ветром с другой. Днем молитву приходилось удерживать без четок, чтобы не привлекать внимание моего спутника. И только сидя у костра, когда Илья засыпал, я мог долго молиться, подбрасывая сучья в раздуваемое ветром пламя. Искры взлетали в небо, и там сливались с немеркнущими и такими близкими созвездиями, смотрящими прямо в душу. К концу первой недели Илья объявил, что нужно ждать вертолет, который прилетит за водой. «Как же он сядет в эти заросли?» — удивился я. «Сядет, сядет», — засмеялся Григорьевич. «Это же наш ас, который нам доски привез. Он самый и есть». «Такой сядет где угодно», — подумалось мне. «Илья, а можно попросить его показать мне сверху пещеры Пшицы и Серебряный хребет?» «Это можно», — кивнул головой Илья. «Я ему скажу. Это мой лучший друг». Охотник еще раз прошелся косой по подросшей траве, а я топориком вырубил мелкие кусты. В полдень высоко в синеве послышалось стрекотание вертолета, который лихо спланировал на нашу крохотную полянку, срезав при этом лопастями верхушки больших кустов. Это был знаменитый Борис, друг Ильи Григорьевича. Он привез нам картошку, лук и овощи, а мы загрузили ему в салон несколько канистр с нарзаном. Илья знаками показал Борису сначала на меня, потом на горы. Пилот махнул рукой на место возле себя. Мы стремительно взлетели, оставив Илью далеко внизу. Борис приказал мне надеть наушники. Слева в отвесных обрывах показались огромные темные дыры. «Пещеры!» — раздался в наушниках его голос. Заложив вправо крутой вираж, он помчался над фантастически красивым горным пейзажем. Серебристое плато проплывало под нами. Карстовый хребет был весь усеян воронками и разломами, серебристые нити водопадов падали в синий полумрак пропастей, поросших причудливыми соснами. Не успел я закрыть рот от восхищения, как уже показалась внизу наша поляна и маленькая фигурка Ильи. Пиджак его раздувало вихрем от лопастей. Еще мгновение, и я выскочил из кабины и, пригибаясь пониже, подбежал к моему другу. Борис махнул нам рукой и вертикально взмыл вверх в воздух. Мы с Ильей стояли в полном восхищении от такого виртуозного мастерства, пока не затих звук мотора. За эти дни о многом удалось поговорить с Ильей Григорьевичем, а также побеседовать об удивительном горном крае Псху и случившихся там событиях. После поражения Турции на Псху произошло последнее сражение русских войск с отходящими в горы абхазским ополчением. Кавказская война закончилась военным парадом русских войск в поселке Красная Поляна. Значительная часть абхазского населения выехала в Турцию. Опустевшие земли, в том числе и Псху, заселили русские колонисты. С тех пор село Псху стало русским, с незначительным числом абхазских семей. В те же годы был основан Новоафонский монастырь монахами русского монастыря святого великомученика Пантелеимона на Афоне. По горным урочищам расселились монахи-пустынники. Этот период прекрасно описал Валентин Павлович Свинцицкий в книге «Граждане неба». В 30-е годы монахи Новоафонской обители переселились на Псху, уходя от преследования большевиков. Из подробных рассказов Ильи Григорьевича, как очевидца, многое в истории Псху стало понятно. Для уничтожения монахов была разработана специальная операция НКВД под предлогом поимки белых офицеров, скрывающихся в горах. На Псху появился странный верующий, получивший прозвище Шуба, потому что зимой и летом носил тулуп. Ревностнее его в церковных службах на Псху не встречалось никого даже среди монахов. Апостол он знал наизусть и читал его на службах по памяти, держа в руках над головой. Он быстро стал в церкви пономарем и получил доступ ко всем сведениям о монашеских общинах в селе и в окрестных ущельях. Инсценировав свою смерть в Бзыбе, он исчез. Вскоре дивизия НКВД обложила все перевалы. Возглавил ее бывший пономарь Шуба. Уйти удалось только единицам. Монахов расстреливали по пути в Сухуми, а затем топили на баржах в море. Но небольшая часть кавказских монахов дожила до нового гонения на церковь в 60-е годы. На слуху была история, рассказанная уверовавшими пилотами вертолета, которые участвовали в отлове монахов в горах Абхазии. На их глазах два седобородых отшельника перекрестили пропасть, по воздуху перешли через ущелье и скрылись в горах. По-прежнему в те времена оставались подвижники, хранящие непрестанную молитву. Затем в горы Абхазии перебрались глинские отцы, которым ездил отец Кирилл. Помню еще некоторые рассказы Ильи о лесных происшествиях. Часто он говаривал, что люди стали боязливы. Как-то под вечер осенью он вместе с двумя охотниками развел костер. Они выпили чаю, перекусили и, устроившись поудобнее у огня, стали засыпать. Григорьевича неожиданно разбудил среди ночи один из охотников. Он сидел, уставившись испуганными глазами в темноту. Другой тоже не спал и, приподнявшись на локте, настороженно смотрел в темные заросли. — Илья, там кто-то ходит. — Пусть ходит. Спите, — пробурчал Григорьевич, недовольный тем, что его разбудили попусту. Через некоторое время его снова побеспокоил взволнованный шепот спутников. — Илья, да он уже рядом ходит. «Ну, ходит и ходит. Спите!» Вконец испуганные друзья начали тормошить его. «Илья! Да он! Уже прямо сюда идет!» «Ну, придет и уйдет. А вы спите себе!» — отозвался Илья. «Тоже мне охотники!» Как-то мой друг ночевал с молодыми охотниками высоко в Альпике. Нужно было спускаться вниз в крутые обрывы, поросшие густым лесом. Синяя бездна устрашала своим видом. Утром его спутники поинтересовались. — Илья, а где спускаться будем? — А тут и будем спускаться, — хладнокровно ответил Григорьевич. Молодые парни осторожно подошли к краю пропасти. — Илья, да там же все синее. Вот — Вот-вот, туда и пойдем, — ответил он, смеясь, потому что прекрасно знал все входы и выходы в любых дебрях. Пестрые одежды мира земного не привлекают более сердце мое, Боже мой. Именно Ты дорог душе моей, а не покровы тленного бытия. Слышать сладостный глаз безмолвия Твоего дороже всех бесконечных разговоров о Тебе. Созерцать святую беспредельность Твоей неизмеримости сладостнее лицезрения всех Твоих изображений, а внимать неслышимым словам Твоей беспредельной мудрости дороже всех бесчисленных проповедей, произносимых в Твоих благолепных храмах.